Лизавета и Тина на всякий случай схватились за руки. «Моя!» — ответила я, чувствуя себя, как Жанна д'Арк, всходящая на костер. Впрочем, воинственной француженке в тот момент было совсем мало лет. Я намного старше, но не будем упоминать про возраст. «А теперь, сударыня!» — прошипела Роза Константиновна, пытаясь взглядом прожечь во мне дыру. «Скажите, зачем вы решили запереть спальню? Почему унесли ключи? Что молчите?» Призвав на помощь все актерские способности и припомнив успешно сданный в свое время экзамен про систему Станиславского, я с самым невинным видом пожала плечами. «Мне бы такое в голову не пришло. Но ключики-то у вас в сумочке оказались», — ехидно напомнила Галина Михайловна. «Не у меня, не у Карочки, а у вас». «Ну и что?» «Шла сейчас домой. Вижу, в траве что-то блестит. Обнаружила ключи, но не успела даже ничего спросить, чуть-чуть не испугалась, когда с таким количеством врачей столкнулась». Лицо старухи разгладилось. «Они лежали в траве?» — спросила Кара. Я кивнула. «Тогда понятно», — вздохнула вдова. «Что тебе понятно?» — окрысилась свекровь на невестку. «Вчера вечером увозили вещи в чистку», — пояснила Карина. «Я вызвала машину. Очевидно, ключи лежали по карманам, вот и выпали». На мой взгляд, версия не выдерживала никакой критики. Во-первых, химчистка всегда укладывает шмотки в мешки. А во-вторых, очень странно, что оба ключа оказались рядом. Но никому из присутствующих не захотелось опровергать слова Кары. Облегченно вздохнув, тусовка села пить чай. Глава 21. Благодарная Лариса не сумела раздобыть телефон Нины Спиридоновой. На обрывке листочка в клеточку был лишь адрес, написанный неустоявшимся детским почерком. Улица Крылатские холмы, дом 42. Вспомнив, что машина еще в сервисе, я тяжело вздохнула и поплелась на электричку. Возле нужной квартиры я очутилась в 11 утра. Будем надеяться, что Ниночка лежебока. На звонок никто не открывал, но я упорно продолжала нажимать на кнопку. Наконец, в глазке промелькнула легкая тень. Кто-то разглядывал меня, но отпирать не спешил. Я заулыбалась и приветственно замахала рукой. «Вы к кому?» — донеслось из динамика, прикрепленного к стене. Я вытащила рабочее удостоверение, раскрыла его и установила перед глазком. Залязгали запоры, и высунулась хорошенькая женщина в полупрозрачном, очень эротичном халатике. «У меня не звонил домофон», — сердито сказала она. «Как вы вошли?» «Вместе с одним из жильцов», — пояснила я. «Или лифтерша пустила?» «А ее нет на месте». «Безобразие!» — вскипела Нина. «Надо таких увольнять! За что мы только деньги платим? Вы из милиции? Зачем?» «Нет, я частный детектив». «Кто?» Нина распахнула синие, словно озера, Карелии глаза. «Кто?» «Если впустите, сейчас объясню», —